Андрей Львович Левадный. Серия «Тест на респаун». Книга первая. Край бездны. Текст читает Олег Кейнс. Легенда о хранителях гласит: «Тот, кто чист душой и отчаянно нуждается в помощи, обязательно ее получит». Глава первая. Неожиданный звонок раздался поздно вечером. Я еще не спал и поэтому ответил сразу. «Привет, что случилось?» С племянником у меня нормальные отношения, хотя за последние годы звонит и заезжает он нечасто. Повзрослел, теперь у него своя жизнь. Поздоровался, сопит, даже о здоровье не спросил. «Денис, давай к делу». «Помощь твоя нужна». «Излагай». Слегка прихрамывая, я подошел к окну. На улице моросит осенний дождь. Окраина мегаполиса уже вплотную подобралась к поселку. Низкие облака цепляются за верхушки строящихся небоскребов. Вскоре старенький домик, доставшийся от родителей, пойдет под снос. Этого не избежать. «Меня в экспедицию пригласили на 3 месяца. Надо за квартирой присмотреть и... Понимаешь, я тут приработок нашел довольно неплохой. Не хочу его потерять». «А подробнее? Куда экспедиция? Что за работа? Ты же понимаешь, цветы полить, кошку покормить не проблема». «Нет у меня кошки, сам ведь знаешь. А работа простая, на дому. Тебе и напрягаться особо не придется. Заодно здоровье поправишь». «Интересно, что же это за приработок, который еще и лечит?» Недоверчиво усмехнулся я. «В 2 словах не объяснишь. Сможешь приехать?» «Что, прямо сейчас?» «Да, время поджимает. Понимаешь, тянул до последнего, думал, найду кого-нибудь себе на подмену, но не вышло. Я сейчас вызову тебе аэротакси, все оплачу. Выручишь? У меня через 3 часа рейс до Иркутска». «Ладно, приеду, поговорим». «Спасибо, жду. До встречи». Он взял и отключился. Наверное, чтобы я не задавал лишних вопросов. В позапрошлом году Денис защитил диплом, выучился на геолога, но вот беда, стремительное развитие технологий сделало его профессию невостребованной. Все уголки земного шара теперь под пристальным наблюдением с орбиты. Поиск полезных ископаемых выполняется при помощи мощных компьютеров и сканеров. Так произошло во многих областях человеческой деятельности. Конечно, машины не в состоянии полностью заменить нас, но с узкоспециализированными задачами они действительно справляются лучше, быстрее и эффективнее. В общем, найти работу по специальности Денис не смог, и приглашение в экспедицию для молодого специалиста – это, несомненно, шанс начать карьеру. Небольшая квартира, которую снимает племянник, расположена на 102-м этаже огромного жилого комплекса. Пока я поднимался на скоростном лифте, уши пару раз закладывало от перепада давления. «Привет, заходи». Денис откровенно обрадовался моему приезду. «Я тебе планы нарушил, да?» «Да какие планы?» – отмахнулся я. «Давай, рассказывай, что за экспедиция?» «Частная», – уклончиво ответил он. «Если все нормально сложится, обещают принять на работу по специальности. Просто не мог такой шанс упустить». «А чего раньше-то не позвонил?» Я сел в кресло, осмотрелся. Современные квартиры полностью автоматизированы. Вся обстановка встроенная, потому нет деления на комнаты. Нужный элемент меблировки выдвигается из стены или опускается от потолка. Это называется трансформируемое пространство. Но на мой вкус выглядит пустовато, неуютно. Единственное, что выделяется в жилище Дениса, это вирт-капсула из темного тонированного пластика, сквозь который просвечивают огоньки индикации. Она установлена на массивном постаменте и слегка наклонена, примерно градусов на 30 относительно пола. Видел я такие устройства. Их уже несколько лет активно рекламируют. Понимаешь, все окончательно решилось только накануне вечером. Ну, допустим. А что за приработок? В чем конкретно нужна моя помощь? «Ты с виртуальной реальностью знаком?» «Компьютерные игры?» Я приподнял бровь. «Играл в юности». Денис укоризненно покачал головой. «Эх, совсем-то отстал от жизни. Он коснулся сенсора. В стене что-то прошипело, открылась ниша. Из нее выдвинулся поднос с двумя разовыми стаканчиками. Я к своему не притронулся. Кофе по ночам – это уже чересчур. Компьютерные игры – древность. Им на смену пришла полноценная виртуальная реальность. По сути, это бескрайний мир, в котором можно жить. Жить? Я скептически усмехнулся. Честно говоря, слышал нечто подобное, но особого значения не придавал. А ты попробуй, сам поймешь. Денис смотрит на меня с нескрываемой надеждой. Капсула откуда? Она ведь больших денег стоит. Кредитная, выплачиваю понемногу. Ты же работу найти не мог. Так вот она, моя работа. Он прикоснулся к выпуклому боку верткапсулы. 2-3 часа в сутки, а на жизнь хватает. И что же ты там делаешь? Поручения разные выполняю, несложные. Я тебе вкратце описал, что нужно делать. Файл с инструкциями почитаешь, я его настроил. Он автоматически загрузится, как только ты, ну, вернее, мой персонаж войдет в игру. Слушай, выручи, а? Мне правда больше некого попросить. Вот чип доступа к моему аккаунту. Все нужные настройки сделает автоматика верткапсулы. Поверь, тебе не о чем беспокоиться, это абсолютно безопасно. Заодно система отмониторит состояние организма. Там жизнеобеспечение внутри, любая клиника позавидует. Ладно, я взглянул на старомодные наручные часы. По привычке ношу. У тебя самолет через час, не опоздаешь? Оставшись один, я сел в кресло, сделал глоток остывшего кофе. Сон все равно отшибло. С некоторой опаской поглядываю на верткапсулу. Я не противник прогресса, но и не раб новинок. Конечно же, о виртуальной реальности слышали все. В последнее время только о ней и говорят по сферовизору, но я к такого сорта информации отношусь со скептической настороженностью. Думаю, поднятая шумиха – это реклама очень дорогих устройств для погружения. Но сами подумайте, разве что-то может заменить настоящую жизнь? У меня за плечами азиатский конфликт, 2 ранения, одно из них тяжелое. После нескольких лет, проведенных в госпиталях, пришлось уйти на заслуженный отдых. Да, от жизни отстал. Отец Дениса, мой брат, работает в марсианском проекте. Сейчас он примерно за 30 миллионов километров от Земли, на полпути к Красной планете. Насколько я понимаю, технология верткапсул изначально была разработана для дальних космических перелетов, а уж потом адаптирована для коммерческого использования. Сомнения, настороженность и проснувшееся любопытство заставили меня бегло прочитать инструкцию. Вроде ничего сложного. Допив остывающий кофе, я разделся, поймал свое отражение в дымчатом пластике верткапсулы. А чего тянуть? Не под пули же иду. Знакомый холодок проскользнул в груди. Да ладно, неужели мне страшно? Вкратчиво прошелестели приводы. 2 сегмента сдвинулись в стороны и вниз, скользнув вдоль бортов. Взгляду открылось внутреннее пространство. Похоже на солярий. Ложа жесткая, в изголовье блок со множеством отверстий. Я забрался внутрь, лег. Неудобно. Как же люди по несколько часов выдерживают? Первое впечатление оказалось обманчивым. Твердая поверхность внезапно изменила свойства, стала податливой, продавилась, принимая формы тела, словно я погрузился в некую плотную гелеобразную массу. В изголовье раздалось резкое шипение. Десятки гибких сервоприводов неожиданно выхлестнулись из отверстий и оплели мое тело. Чувствую прикосновение множества датчиков, резкое, даже болезненное покалывание в районе висков и затылка. Рефлекторно дернулся, пытаясь привстать, да не тут-то было, держит крепко. Внешние сегменты скользнули на место, отсекая свет. Пряный запах за несколько секунд убаюкал сознание. Глаза слипаются, веки отяжелели. В мыслях плеснулась запоздалая паника. Денис не упоминал ни о чем подобном. Да он вообще толком ничего не рассказал. Несоответствие физических данных с последней записью аккаунта. Будет произведено биосканирование и настройка параметров верткапсулы. Ждите. Мои мышцы непроизвольно подергиваются. Иногда проскальзывает боль. Покалывание в висках переходит в жжение. Тест завершен. Параметры жизнеобеспечения настроены. Уровень обратной связи погружения снижен до 25%. Внимание! На низких уровнях обратной связи вы получаете меньше ощущений и меньше опыта. Вы всегда можете поднять уровень ощущений выше рекомендованного, но при этом сами несете ответственность за последствия. Смотрите пункт 213.2 пользовательского соглашения. Добро пожаловать в виртуальную реальность «Край бездны». Я ожидал чего угодно, но только не пение птиц. И в первый миг попросту замер, находясь в состоянии эмоционального шока. С городской стены открывается потрясающий вид. Еще царят предрассветные сумерки. Шероховатый камень холодит ладонь, нервно мерцает круг возрождения. Но пение птиц, когда-то привычное, а потом прочно забытое, просто потрясает. Оно настолько достоверно, словно меня вернули в детство. Воздух чист, слабый ветерок ерошит листву, доносит запах свежескошенной травы. Сложно передать ту гамму эмоций, что всколыхнулась в душе. Вокруг не чувствуется фальши. Цифровая реальность превзошла самые смелые ожидания. Дышу полной грудью. Луга, перелески, редкие холмы, пойма реки, затянутая утренним туманом, пейзаж завораживает. Я не слышал шагов, не заметил даже тени, но вдруг остро отточенная сталь коснулась горла, и чей-то шепот обжег. «Не дергайся, а то ненароком порежу». В реальном мире наверняка сработали бы рефлексы, сломал бы руку наглецу, а здесь вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным, тупо замер, выпучив глаза. 3 секунды, свободен. Оборачиваюсь. За спиной стоит молодой парнишка, облаченный во все темное. «Не агрись», — примирительно обронил он. «Я навык скрытность прокачиваю. А ты чего завис, лагаешь?» Я ни слова не понял. «Техподдержку обратись», — посоветовал парень и исчез. Просто растворился в сумерках, будто его здесь и не было. Круг возрождения, он расположен на крепостной башне, вспыхнул вязью незнакомых символов, и среди неровного мерцания появилась фигура крепко сложенного воина. Его доспехи забрызганы кровью. Не удостоив меня взглядом, он быстро направился к ведущей вниз каменной лестнице. «Ты чего сегодня так рано?» Рядом остановился стражник. В одной руке факел, вторая покоится на рукояти меча. «Не спится», — машинально ответил я. «Уговор помнишь? К вечеру жду 5 монет». Хотел спросить, а за что я должен тебе платить? Но вовремя опомнился. Чем занимается Денис в этом мире, пока непонятно. Инструкции, полученные от него, очень скупы. «А если не соберу, сколько?» «Значит, ночью в город не войдешь», — сурово отрезал стражник. «Не можешь платить, управляйся со своими делишками до заката». «Ладно, постараюсь. Спорить нет смысла. Сначала надо во всем разобраться. Но мне совершенно не понравился его пренебрежительный тон и презрительно обронённое слово «делишки». «То-то же!» Круг респауна снова озарился сиянием. На этот раз появилась симпатичная девушка-эльфийка. «Это неуловимая, светлый эльф, следопыт, уровень 29». «Привет, Дэн!» Она кивнула мне, как старому знакомому. «Так и застрял в песочнице? Все мулом подрабатываешь?» Я лишь пожал плечами, не зная, что ответить. «Ладно, не расстраивайся. Когда-нибудь накопишь на нормальный аккаунт, ты тоже сможешь играть, а не горбатиться на этих уродов». Она ушла по своим делам, а я обернулся, рассматривая город. Анкор, столица провинции. Статус локации безопасный. В центре, на холме, возвышается небольшой замок. Ниже расположены 2 пояса крепостных стен. Одно двухэтажные домишки образуют кварталы, разделенные кривыми улочками. Я спустился по каменной лестнице, прошел по улице до первой попавшейся площади, осмотрелся. Лавки торговцев еще закрыты. Видимо, время тут синхронизировано с реальным миром. Чтобы не мозолить глаза случайным прохожим, я уселся в сторонке на потертые ступени крыльца какого-то здания и попытался вызвать интерфейс. С нескольких попыток получилось. Дэн, 23-214, раса человек, класс воин, текущий уровень 10. С основными характеристиками персонажа я познакомился лишь мельком. Зачем мне вдаваться в подробности? Я ведь просто подменяю Дениса и не собираюсь ничего прокачивать. Заметил, что у Дэна явный перекос в сторону физической мощи и выносливости. Остальные показатели на базовых значениях. Так, что еще могу узнать? Реагируя на мысленный запрос, в поле зрения неожиданно появился рекламный блок. Система настойчиво предлагает мне перейти на новый тарифный план. Оказывается, у Дениса пробный аккаунт. Концентрирую взгляд, получаю подсказку. Первый месяц бесплатно, далее 50 кредитов ежемесячно. Ограничение: нельзя развивать персонаж выше 20 уровня. Зато можно прокачивать мирные профессии. Для них разблокированы некоторые навыки и способности. Вход осуществляется с любых устройств. Пробным аккаунтом в ознакомительных целях может воспользоваться не только зарегистрировавший его пользователь, но и члены его семьи, чьи социальные связи будут подтверждены автоматически. Следующий тип аккаунта, как раз на него мне настоятельно советую перейти, стандартный. Доступ только при помощи верткапсулы. Все ограничения сняты, кроме одного. Предел развития – 100 уровень. Ежемесячная плата – 500 кредитов. Да уж, не слабо. В реале это серьезные деньги. Продвинутый аккаунт. 1000 кредитов абонентской платы. Возможность вывода игровой валюты. Дальше читать не стал. Это явно не для простых смертных. Следуя по ссылкам, я углубился в изучение заинтересовавших меня вопросов. К моему немалому удивлению, по статистике, стандартными аккаунтами владеют миллионы человек по всему миру. Не думал, что богатых людей так много. Ага, верткапсулу можно арендовать. Оказывается, в жилых кварталах мегаполисов есть специализированные развлекательные центры, где прокат оборудования вполне по карману рядовому пользователю. Странная жизнь у племянника. Он нигде не работает, но при этом не воспользовался арендой, а купил верткапсулу, взяв кредит. Я бегло просмотрел прайс. Ценник на бюджетные модели начинается от 10 тысяч. Что-то у меня цифры в голове не складываются. Ладно, со временем разберусь. Наверняка существует объяснение, но почему Денис не платит за стандартный аккаунт, а застрял на пробном? Внимание, вам пришло сообщение. Мигнула иконка письма. Открываю его. Как и ожидалось от племянника. Привет, у меня все в порядке. Думаю, ты уже вошел. Самое главное, играй на low level. Ни в коем случае не бери никаких заданий. Следи за прогрессом персонажа. Если чувствуешь, что вот-вот апнешь уровень, убейся. Если возьмешь 11-й, с тебя спадет защита. Другие игроки смогут нападать. Поверь, даже в безопасных локациях хардкорщиков и отморозков полно. Будут вопросы, пиши, Дэн. Весьма своевременно. Убиваться это как? Спрыгнуть со стены? Заметил, что солнце уже взошло. Пора идти по делам. Город постепенно наполняется жизнью. Открываются лавки, появляются прохожие. Список заданий я нашел в отдельной вкладке. На карте стоят отметки. Мне предлагается посетить несколько магазинов, а затем совершить вылазку за городские стены. Пока не понимаю, зачем. Первая контрольная точка расположена неподалеку, в какой-то сотне метров. При наличии мини-карты, она полупрозрачная и находится в правом верхнем углу поля зрения, заблудиться невозможно. Следую по кривым улочкам. Некоторые вымощены. Другие тонут в грязи. Типичный средневековый антураж. Отметка совпала с магазином алхимика. Я толкнул дверь, вошел. За прилавком, судя по фрейму, игрок. «Привет, Дэн. Держи». Он протянул мне увесистую сумку. «Передай Халку, следующая партия будет только через день». На этом разговор закончился. Видя, что я все еще топчусь на месте, торговец с ником Борг Скаредный вопросительно приподнял бровь. «Какие-то проблемы?» «Да нет, никаких». «Тогда чего стоишь? Пошевеливайся! Время – деньги!» Грубо и непонятно. В голосе такое же пренебрежение, как и у стражника. Я лишь пожал плечами и вышел на улицу, решив пока воздержаться от вопросов. День наступил теплый, солнечный. Реализм ощущений мурашками пробирает. Настроение снова улучшилось. Иду к следующей, отмеченной на карте точке, глазея по сторонам. На меня никто не обращает внимания. Остановился у кузницы. Долго с неподдельным интересом наблюдал за работой мастеров. Где такое увидишь в современном мире? Посетив еще два магазина, я получил от торговцев запас провизии из десяток пергаментных свитков. Все, мой инвентарь полностью заполнен, а нагрузка подошла к максимально допустимой. Получается, Денис тут работает посыльным, типа служба доставки? Ни один торговец не потребовал от меня денег за товары. Кстати, теперь вполне понятно, почему при создании персонажа он вложил все свободные очки характеристик в выносливость и физическую мощь. Я сверился с картой. Да, в городе все сделал, теперь мой путь лежит за стены. Сначала по дороге, а потом тропкой в лес. До полудня мне нужно попасть к маркеру, которым отмечена небольшая полянка. Путь, кстати, не близкий. Иду по лесу, любуюсь красотами, дышу чистым воздухом, от которого кружится голова. Уровень достоверности цифрового пространства по-прежнему потрясает. Едва заметная тропинка постепенно углубляется в чащу. Начали попадаться замшелые коряги, под густыми кронами таится сумрак. Места заповедные. В реальном мире таких уже давно не встретишь. Теперь я понимаю, почему большинство игроков арендуют верткапсулы. Это ведь совершенно иной уровень восприятия. Здесь ощущается все. Прикосновения, запахи, дуновение ветерка, вкус. Я специально сорвал ягоду, попробовал и выплюнул. Горькая, вяжущая рот. Вы получили легкое отравление. 10 секунд, 1 хп в секунду. Хотите взять навык травник, чтобы научиться различать свойства растений? Отвечаю нет. Племянник ведь четко попросил не прокачивать персонаж. То есть он хочет, чтобы по возвращению я передал ему Дэна 23214 в нетронутом виде. Но мне и так неплохо. За серостью будней реального мира я уже успел позабыть само слово «природа». Ведь города стремительно растут, выбрасывая навстречу друг другу щупальца коммуникаций. А техносфера высасывает ресурсы, превращая целые регионы в пустоши. Тем ярче и привлекательнее выглядит этот мир. Здесь введен запрет на технологии. Они заменены магией, но ее проявлений я пока не замечал. Задумался, залюбовался. Веду себя как ребенок, с неподдельным интересом рассматриваю зловещие дебри, прикасаюсь к коре, ощущая ее текстуру. Невероятная достоверность. Да и усталость постепенно дает о себе знать. Еще одна реалистичная грань погружения. Давно я не совершал дальних пеших прогулок. Кстати, я перестал прихрамывать. Последствия ранений вообще не ощущаются. Обратил внимание на три индикатора в интерфейсе. Один показывает текущее количество ХП, очков здоровья. Второй, самый короткий, отображает количество маны, ментальной энергии. Третий световой столбик сейчас колеблется на середине шкалы. Это запас моей физической энергии. На игровом сленге – стамины. Она расходуется на каждое совершаемое действие, но быстро регенерируется. За нее отвечает параметр «выносливость». От размышлений меня отвлек шум. Кто-то ломится через кустарниковый подлесок. Что же делать? Пока соображал, на небольшую прогалину вышел огромный медведь. Фрейм красный, со значком черепа. Моб значительно превосходит меня по уровням. Я замер, не шевелясь и не дыша. Из оружия в наличии только кинжал. Даже моих давних познаний в игровой механике вполне хватило, чтобы мысленно обругать Дениса за беспечность. Кинжалы требуют высокого показателя ловкости, а у него все в физическую мощь и выносливость вложено. Мул, одним словом. Озираюсь вокруг. На земле валяется толстый сук. Пожалуй, если его схватить и использовать как дубину, урона нанесу в разы больше, чем ножичком. Это стало роковой ошибкой. Вообще, ввязываться в драку с матерым бурым медведем изначально глупая затея. Слишком велика разница в уровнях, но эффект неожиданности лишил меня здравомыслия. Сработали рефлексы. Не зря ведь говорят, что инстинкт самосохранения выражается в двух крайностях – бей или беги. Схватив тяжелый сук, я получил сразу несколько сообщений. Вы перегружены. Превышен максимальный переносимый вес, доступный для текущих характеристик. Ваша подвижность снижена на 50%. Вы не можете эффективно использовать дубину. Отсутствует навык «тяжелое дробящее оружие». Я отбросил бесполезную коряжину и, что есть сил, припустил прочь. Вы использовали боевой клич. Ваша физическая мощь и выносливость временно увеличены на 1. Агрорадиус НПС противников увеличен на 10 метров. Вы привлекли внимание матерого бурого медведя. Раздался холодящий душу рев. Моб почему-то моментально впал в ярость. Сокрушительный удар лапы надломил ствол сосны, подле которой я стоял секунду назад. Сладковатый запах древесной щепы поплыл в воздухе. Бегу, сломя голову, не разбирая дороги, продираясь сквозь колючие заросли ежевики. Шипы безжалостно рвут одежду и кожу. Системные сообщения выскакивают строка за строкой. Хорошо, хоть это окошко расположено в нижней части поля зрения, чтобы надписи не мешали обзору. Прочность экипировки понижена на 20%. Защита от физического урона понижена на 2 единицы. Вы изранены. Кровотечение 30 секунд. 1 хп в секунду. Рев медведя все ближе. Заросли неожиданно закончились. Я выскочил на обрывистый берег неширокой, но достаточно бурной речушки. Замшелое бревно перекинуто над стремниной. Скорее на другой берег. Примерно на середине я поскользнулся, не удержал равновесия и полетел вниз. В груди промелькнул холодок, взметнулись брызги, дыхание перехватило, коварное течение тут же поволокло меня по камням. Урон от падения 25 хп, негативный эффект оглушения 10 секунд. Разочарованный рев медведя донесся издали. К этому моменту меня успело выбросить на глубину за излучиной. Тону. Над омутом нависает крона плакучей ивы. Судорожно хватаюсь за тонкие, свисающие до самой воды веточки. Но они выскальзывают, лишь оборванная листва остается в руках. В глубине промелькнула тень, я даже успел прочитать фрейм. «Хищный сом, уровень 15. Доступен навык плавания, хотите принять?» «Нет!» Дебаф оглушения уже прошел. Изловчившись, я ухватился за подмытые корни дерева, вцепился в них, вскарабкался наверх. Лежу без сил, хватая ртом воздух. Одежда превратилась в лохмотья. Все тело горит, полоска жизни сократилась на 2/3, приняв угрожающий оранжевый оттенок. Через некоторое время я кое-как отдышался и сел, опираясь спиной о ствол ивы. Вытянул руку, кончики пальцев слегка подрагивают. Настороженно прислушиваюсь к звукам леса. Не хрустнет ли ветка, не раздастся ли рык? Тихо журчит вода, шумят кроны деревьев, заливисто поют птицы. Так. И что же мне теперь делать? Пока идет медленная регенерация ХП, открываю карту местности, предварительно прочитав и убрав с глаз долой назойливые сообщения. Рекомендация системы жизнеобеспечения, срочный выход. Нет уж. Во-первых, я чувствую себя более или менее нормально. Во-вторых, дела ждать не будут. С тропки я сбился. Маршрут, протаренный Денисом, остался далеко в стороне. Теперь придется срезать путь через чащу. Кстати, название местности – Мирный лес, так указано на карте. Интересно, что поджидает путника в диких землях, граница которых расположена километрах в 20 к северу. Зря я не запасся подходящим для моего персонажа оружием. Но теперь поздно сожалеть о проявленной беспечности. Думалось, прогуляюсь по лесу, подышу свежим воздухом, выполню простенькое поручение – совместив приятное с полезным, а не тут-то было. Зашуршала листва. Мимо прополз какой-то гад. Честно говоря, сердце ёкнуло. Не шевелюсь, читаю его фрейм. Уж, уровень 7. Он меня не заметил. Скрылся среди густо разросшегося папоротника. Интересно, а мобы нападают друг на друга? Или они атакуют только игроков? Вооружившись кинжалом, я подошел к кусту орешника. Срезал длинную ветку. Используя найденный в инвентаре кусок бечевки, приладил клинок к импровизированному древку, взглянул на результат. Кривое самодельное копье, нельзя метать. Колющий урон 2-5, умноженный на текущее значение ловкости. Специальная атака, глубокий выпад, шанс критического удара 1%. Вы успешно изготовили предмет, получено 30 эксп, доступен навык ремесленник, хотите принять? Отвечаю нет. Перехитрить игровую механику при помощи самодельного древка не удалось. Модификатор по-прежнему ловкость, а она у моего персонажа на базовом значении 5. То есть, урон у копья получается 10-25. Такой же, как был у кинжала. Передохнув и дождавшись, пока полностью восстановится полоска жизни, я углубился в заросли папоротника, двигаясь в направлении лесного холма, за которым, примерно в паре километров, на небольшой поляне мерцает заветный маркер. Наверное, медведь мне попался случайно, но просто не повезло. По пути я заметил всего несколько мелких зверушек, встречи с которыми удалось избежать. У подножия холма мое внимание привлекло засохшее дерево. Мимо не пройдешь, оно сразу бросается в глаза, контрастно выделяясь на фоне зелени. Конечно же, заинтересовался, подошел ближе. Увидел круг пожухлой травы и выпирающие из земли камни со следами грубой обработки. Вы обнаружили местность «Таинственный холм». Доступно задание «Пересохший родник». Тип «Обычные». Найдите и уберите камень, перекрывший родник. Награда 100 эксп плюс 1 репутации с жителями близлежащей деревни. Ворочить камни нет времени. Сначала нужно доставить груз, а там решу, стоит ли вообще сюда возвращаться. Через пару шагов я наткнулся на желтоватые кости, едва виднеющиеся из-под мха, а рядом увидел ржавую кирку со сгнившей деревянной рукояткой. Доступно задание «Тайна лесного холма». Тип «Обычные». Узнайте, кому принадлежала кирка. Награда 500 эксп. Тревожить останки я не стал. Заинтересовался, конечно, но времени на изыскание сейчас нет. Работа ведь не ждет, и так опаздываю. И все же пришлось задержаться. Что-то неярко блеснуло в траве. Интересно. Я присел и увидел крупный, продолговатый, похожий на слезу прозрачный кристалл, а рядом незамысловатый амулет со стилизованным изображением щита. Подобрал оба предмета, пристально рассматриваю. Вы получили кристалл души. Неопознанный артефакт. У вас недостаточно интеллекта, чтобы определить его свойства. Вы получили амулет хранителя. Неопознанный артефакт. У вас недостаточно интеллекта, чтобы определить его свойства. Задание «Тайна лесного холма» обновлено. Класс задания изменен на персональное. Узнайте, связаны ли кристалл души и амулет хранителя с останками неизвестного старателя. Амулет я сразу положил в инвентарь, а вот кристаллом заинтересовался. Заметил, как от тепла моей руки внутри него вдруг вспыхнул робкий трепетный огонек. Присмотрелся. А пламя-то странное, черное по краям. Что это может означать? Ума не приложу. Позже попробую найти информацию о кристалле души, а сейчас надо поспешить. До отмеченной маркером лесной поляны я добрался уже за полдень. Почувствовав запах дыма от костра, невольно ускорил шаг, но, услышав голоса, остановился. 100 золотых! Выкладывай сразу и разойдемся! Очнешься на респе!» В ответ раздался болезненный стон. «Эй, Венг, подлечи ее, а то загнется раньше срока!» Я осторожно пробрался через обрамлявший прогалину кустарник, заполз на взгорок и выглянул в просвет между ветвями. «Отморозки, девочку отпустите!» Голос доносится из глубокой ямы. На полянке разбит лагерь. Мой взгляд остановился на грубо сколоченных клетках. В одной сидит израненный волк, в другой скорчилась девочка лет 5, оборванная, заплаканная, испуганная. Трое игроков выглядят заурядно, за одним исключением. Их аватары источают странную мглистую ауру. «Ты лучше о себе подумай!» Огрызнулся Венг нетерпеливый, темный маг 30 уровня. Его нетрудно отличить по длинному посоху и ниспадающим одеждам. Подойдя к краю ловчей ямы, он скостовал заклинание. Красноватый отсвет спецэффекта на миг вырвал из тьмы неприглядные подробности происходящего. Я успел заметить ту самую девушку-эльфийку, что встретилась мне утром. Она угодила в ловушку, напоролась на заостренные колья. Полоска жизни у эльфийки едва теплится, но вмешательство мага продлило мучение. После применения исцеляющего заклинания, индикатор ее ХП рывком дошел до середины шкалы, приобрел желтоватый оттенок. «На что тебе сдалась эта непись?» К краю ямы подошел Халк Лютый, темный ассасин 30 уровня. «Похоже, он тут главный. Квест, что ли, на ее освобождение взяла у староста деревни?» «У тебя сердца нет, подонок!» – прохрипела эльфийка. «Она же ребенок!» «Ага», – криво усмехнулся Лютый. «Кусок программного кода в обертке из слезливого аватара», – презрительно уточнил он. «Это всего лишь игра, забыла? У тебя свои задания, у нас свои. Хочешь освободить девчонку? Не вопрос. «Еще 100 золотых монет и забирай!» «У меня столько нет!» Эльфийка вновь застонала от боли. Третий из ПКшеров, так обычно называют убийц игроков, сидит в сторонке у костра. Зарок свирепый, воин тьмы 31 уровня. Вот значит, откуда у Дениса деньги. Никто не станет торговать с преступниками. Стража их и близко к городу не подпустит. Но это, судя по всему, не проблема. Мой инвентарь заполнен свертками с едой, фиалами и свитками. Все, что им необходимо, доставляется прямиком в лесной лагерь. «Ладно, ты пока подумай немного. Может, сговорчивей станешь?» Халк Лютый утратил интерес к эльфийке, повернулся к костру и присел. «Что-то Дэн сегодня опаздывает», — заметил воин тьмы. «Ему еще лут в город на продажу тащить». «Действительно, недалеко от клеток разложены доспехи, оружие, куски какой-то руды». «Вас забанят, уроды!» — простонала эльфийка. «Не-а-а!» — лениво протянул Лютый. «Никто нас не тронет. Напишешь в поддержку, так мы им логи предоставим. В яму ты свалилась сама, а Венг тебя лечит, спасти пытается. В чем проблема? Никаких пыток. К тому же на нас темные ауры, не забывай». Я мало что понял из их диалога. Неконтролируемая ярость вдруг перехватила дыхание. Думал, что давно избавился от подобных состояний, вернул самоконтроль. Оставил прошлое в прошлом, но сумерки сознания плеснулись багряной хмарью. Дрожь быстро добралась до затылка, стянула кожу. Пальцы цепко сжались на древке самодельного копья. «Вы не можете атаковать других игроков, пока находитесь под аурой неприкосновенности. Получите 11 уровень, чтобы разблокировать опцию ПВП». Сообщение меня несколько отрезвило. Сердце готово проломить ребра, рассудок окончательно помутился. «Вдох, выдох, вдох, выдох. Думай. Бездарно погибнуть, большого ума не надо. Ты один, неподготовленный, фактически безоружный». Клочья мысли рассекают сумерки сознания. «Загляни в инвентарь. Посмотри, что ты притащил этим мразям». Чувствую, как кровь струится по жилам, пульсирует в висках участившимся пульсом. Свитки не помогут. Не умею ими пользоваться. А что в фиалах? Успел заметить, найденный мной кристалл снова светится. Внутри него пляшет язычок оранжевого пламени с черной окоемкой. Буквы на этикетках расплываются. С трудом читаю название. Вот это подойдет и вот это. Теперь надо взять себя в руки. Сделать вид, будто ничего не происходит. Меня все равно трясет. Адреналин так и не нашел выхода. Я отполз назад, встал, отряхнулся и уже не скрываясь прошел через кусты. Поравнявшись с ловчей ямой, незаметно роняю в нее два больших зелья исцеления, зелья левитации и пару флаконов с ядом. Каким, прочитать не успел. «Дэн, где тебя носило? Ты опоздал!» Взъелся на меня Лютый. Эльфийка все поняла, мгновенно постучалась в приват. «Спасибо, я с ними разберусь. Освободи девочку, раз решил помочь. Хватай ее и беги. Тропинка начинается за костром, уводит вправо. Никуда не сворачивай. Староста деревни тебя защитит. Я поставила маркер». «Медведь у вас тут завелся», — огрызнулся я. «Уровня 30-го, не меньше. Чуть на куски меня не порвал». Лютый презрительно сплюнул. «Ладно, разгружайся, забирай лут и бегом назад. До вечера должен сдать груз торговцу». «Угу». Я передал свертки с припасами, свитки, фиалы. Затем, едва сдерживаясь, чтобы не заехать Лютому в морду, подошел к награбленному. Среди оружия заметил Моргенштерн. Давлю в себе бешенство, с трудом фокусирую взгляд, читаю свойства предмета, как раз мне по уровням. «Но, чего завис?» За мной неотрывно следит воин тьмы. «А, сейчас. Интересная вещица». Беру оружие, делая вид, что разглядываю его. В ловчей яме раздался подозрительный шум. «Венг, взгляни!» – мгновенно насторожился Лютый. «Она сбежать хочет!» – заорал маг. Пользуясь всеобщим секундным замешательством, я, что из сил, врезал утренней звездой по сколоченным из жердей клеткам. Дерево с хрустом разлетелось в щепки. Девчушка оказалась сообразительной, кинулась ко мне. «Выполнена первая часть скрытого задания «Сельские будни». Получено 500 эксп. Получен новый уровень. Внимание! С достижением 11 уровня вы утратили ауру неприкосновенности. Разблокирован ПВП-режим. Задание «Сельские будни» обновлено. Доведите спасенную девочку до деревни. Я подхватил девчушку на руки. Теперь бегом отсюда. Мимо серой тенью пронесся освобожденный волк. Дико заорал Венг. Зверь вцепился ему в лодыжку, сбивая каст. Зарево левитации гаснет, разлетаясь сполохами спецэффектов. За спиной лязг оружия, крики. Но я не оглядываюсь. Несусь, что я сил, мимо костра и сразу направо, где виднеется тропинка, круто уходящая вниз по склону. Погони пока нет, но эльфийка вряд ли долго продержится одна против троих противников. Девочка прижалась ко мне, плачет навзрыд.